Именно поэтому, выполнение еще одного обещания я приурочил к завершению беготни и в качестве награды. Шасара с дочерью я уже призывал раньше для начального знакомства и более подробного обсуждения всех условий проживания, в том числе с упоминанием возможной партнерши для кошечки. Кучиёси но дзюцу, техника призыва. С небольшими клубами дыма передо мной возник большой барс и рядом с ним такой же пятнистый котенок, едва ли крупнее обычной домашней кошки. Рю Дона, склонил голову кот в приветствии. Шасар Дона, не отстал от него, а быстрый взгляд в бок напомнил дочери необходимость формального поклона от младшего старшему. А я Ирис, звонко воскликнула мелюзга, бросившись прямо к Химавари, ты теперь будешь моей подругой, угум, отрывисто кивнула девочка, хотя по буквально сиявшим восторгом глазам все было ясно и так, Ирис, отрывисто рыкнул старейшина. Кошечка в ту же секунду испуганно замерла на месте, а затем дисциплинированно повернулась ко мне и склонила голову. «Приветствую, Рю Дона». «Привет, Ирис-чан», усмехнулся я и помахал рукой парочке, «можете бежать знакомиться без скучных взрослых, не забудьте только через полчаса заглянуть на кухню покушать. Если пропустит полдник, то отма влетит мне, а не им». «Да, То-сан», расплылась в широкой улыбке Химавари и обернулась к новой подружке. «Давай покажу тебе тут все, давай, теперь Тацумичан не будет такой задавакой, у меня тоже имеется подруга не хуже Нирлы». С улыбкой проводив взглядом парочку, я обратил внимание на барса. Как договаривались, Ирис будет проживать на территории клана года на 3-4 с соответствующим обучением. В прошлый раз мы обстоятельно обсудили все сильные и слабые стороны кошечки, которые требовалось подтянуть или помочь развить. Опыт с Нирлой уже имелся, так что особых проблем не ожидалось, не говоря о том, что я всегда мог вызвать барса для дополнительной консультации. Срок может увеличиться или уменьшиться в зависимости от результатов, быстро добавил Шасар, и при любой опасности она возвратится домой. Естественно, до сражения ей точно далеко, согласился с ним и достал из кармана письмо, протянув барсу, передать Кушине Узумаки. Доставлю, прилепив конверт на шерсть чакрой. Кот без лишних прощаний испарился в клубах дыма. Со всеми недавними событиями, я совсем забыл, что теперь могу связаться с подругой без особых сложностей и успокоить насчет совершенного выбора. Пусть увидеться лично нам доведется не скоро, это вовсе не повод забывать друг друга и терять связь. Зная впечатлительный нрав подруги, я немного корил себя за вынужденную задержку с этим делом, хотя должен был заняться сразу после прохождения Нирла испытания и получения первых призывов. Вот только много чего произошло за короткий отрезок времени, дополнительно навалились дела и просто забыл в общей суете. Одна надежда, что Мита-чан рассказала про мои ограниченные возможности с контрактом до определенного момента. Можно еще связаться с родичами по отцу, так как с исчезновением старшей Узумаки эта ниточка оборвалась, но пока немного подожду и подготовлю взятку кому-нибудь из троицы. Стабилизация новой Кейракуки и дополнительных каналов прошла у младенца почти идеально. Источник еще не вырабатывал достаточного количества чакры, чтобы повредить напором даже тончайшие стенки, как это бывало не раз у взрослых пациентов без применения подавляющих печатей, и мне пришлось править всего несколько огрехов, а с остальным справился сам организм, на натуральном питании пошедший развиваться в ускоренном темпе, благодаря наследию крови Узумаки. С набором необходимого количества молока лабораторному клону пришлось немного повозиться, но когда имеется возможность стимулировать в теле любые процессы и реакции, вопрос только в затраченном времени. Как раз пригодилась часть пленниц, до этого момента годами бесполезно занимавших место в тюремном свитке и про которых уже подзабыл. Сам очнувшийся клон почти никаких хлопот, все же физиологию никуда не деть при всем желании, не доставлял, в отличие от обычных детей в этом возрасте, в основном пытаясь шевелиться для ускоренного развития двигательного аппарата и моторики, издавать тихие звуки и иногда угукать. Разговаривать с ним пока не имело смысла, так как слишком ранняя стадия, не позволявшая полноценно мыслить, даже если процесс завязан в некоторой части на чакру, не говоря о способности правильно интерпретировать информацию с органов чувств, да и не требовалось пока. Его задача – расти и активно развиваться, создавая задел на будущее. Модифицированный по необходимым параметрам комплекс печати я с огромными усилиями смог перенести на большой свиток чакропроводящей бумаги и хироши. Требовалось только поместить младенца в самый центр фуин и запустить процесс, чтобы нанести Таначе Нозинтэ уже после переноса биджу в нового носителя. Вместе с запечатанным младенцем, весьма существенный груз для помещения внутрь теневого шпиона, но затраченная треть резерва должна обеспечить гарантию безопасной доставки. Глава 51. Эпопея с псевдо-джинчурики удачно завершилась и в ближайшие десятилетия, в идеальном мире, не должна доставить беспокойства. А вот остававшийся у меня под домом Ивовец со своим постояльцем напрягали довольно сильно. Не в плане обнаружения кем-то со стороны, вся подземная часть надежно прикрыта от сенсоров и додзюцу Хьюга, а в плане безопасности. Все же долгое содержание в плену носителя биджу несет нешуточные риски и достаточно лишь одной единственной ошибки, чтобы пострадали окружающие, ведь несмотря на довольно серьезную защиту, она вовсе не рассчитана на удержание внутри буйствующего хвостатого зверя. Естественно, прежде следовало подготовить соответствующий комплекс фуиндзюцу на одной из баз, вытащивший бы Янби без излишних повреждений шиноби, так как на его тело у меня имелись планы. Воплощение шло уже некоторое время, а после помещения четвертого хвоста в Химавари, пришлось лишь ускориться. Серия бессонных ночей накапливала усталость, но безопасность семьи меня волновала больше, так что в спальню с женами по вечерам отправлялся усиленный клон, а я с еще парочкой усиленно работал до самого утра, комбинируя подходящие блоки и отчаянно жалея, что не запомнил хотя бы часть фуиндзюцу из подвала Митачан. Если уж девятихвостого лиса в полной силе с помощью них удалось скрутить, то Сонгаку и пикнуть не сумеет. Тем не менее, с поставленной задачей я справился успешно и лично проконтролировав перенос комплекса на материальный носитель, поручил Каге Буншин дальнейшее тестирование, на следующий же вечер отправился за ивовцем, стремясь как можно скорее избавиться от рискованного элемента. «Босс, пост сдал», — шутливо козырнул клон, отходя в сторону от двери и пропуская в камеру. Кивнув, я внимательно осмотрел скованного внушительными цепями джинчурики и вагакури, но Сатой покачал головой, после питания исключительно внутривенно и проведенного во сне длительного заточения, мужик выглядел не очень и значительно похудел. Хотя нет никаких сомнений, что это только внешне, а внутренне, крохи чакры Янби поддерживали боеспособности, даже малейшая небрежность с моей стороны позволит ему вырваться из плена с огромными сопутствующими разрушениями. Допускать подобного я не собирался, так что сперва осмотрел державшие в грезах фуиндзюцу на черепе Роуши, к этому моменту, восстановившему часть буйной гривы, и лишь после проверки принялся деактивировать остальные охранные фуин, не только выкачивавшие излишки чакры из Кейракуки, чтобы предотвратить накопление больше, чем требовалось для жизни, но и физическое движение. Шлепнув кинси фуин, сдерживающая печать, на затылок пленника и быстро отсоединив цепи от креплений в стенах, я взвалил неподвижное тело в арестантской робе на плечо и потащил к плите перемещения, предварительно под завязку накачанной чакрой в дополнение к подключению местного накопителя. По всем расчетам, перебрасывание опустошенного джинчурики с сильно ослабленным четыреххвостым внутри не должно было создать проблем, но лишняя предусмотрительность еще никому не повредила. После приложенных усилий остаться в живых, будет жутко обидно оказаться расщепленным на атомы из-за недостаточного питания. Символы под ногами зажглись, и привычное ощущение переноса немного растянулось, заставив внутри все сжаться. Но в следующий момент вокруг возникла знакомая комната, расположенная в стране демонов базы, и я тяжело выдохнул, ощущая, как ускорился пульс. Прибыл благополучно. Босс, комплекс «Практические испытания» прошел успешно и под увеличенной нагрузкой функционирует стабильно, поприветствовал меня лабораторный Каге Буншин, занимавшийся подготовкой. «Зафиксируй джинчурики и будем начинать», швырнул ему опутанное цепями тело, после чего втянул носом воздух над плечом и добавил, как только сменю майку и вымою руки. Несмотря на использование внутривенных капельниц, организм шиноби продолжал исправно функционировать, включая и различные выделения жидкостей, благоухавших вовсе не розами и насквозь пропитавшими ткань единственной одежды. Камера удаляла все посторонние запахи и самоочищалась раз в сутки, но того же нельзя было сказать про пленника. Нирьонину, какие только запахи не нюхавшему на поле боя и в лазаретах, говорить про брезгливость, но при удобствах в шаговой доступности и запасе одежды, почему бы и нет. Когда я вернулся из подсобного помещения, Роуши уже лежал обнаженный и растянутый в позе морской звезды на каменной платформе в центре лаборатории. Множество символов, знаков и иероглифов мягко мерцали на всей площади, последней за исключением пары свободных кругов. второй занимал относительно небольшой куб чакропроводящего металла с гранями величиной в 23,5 см и весивший сотню килограмм, накопитель для содержания биджу. Пока в неактивном состоянии. «Босс, я закончил», — повернулся ко мне клон, прикреплявший последнюю цепь к толстому штырю в полу. «Тогда не будем тянуть», — кивнул ему, подавляя норовивший вырваться зевок. «Последние ночи выдались у меня бессонные, так как это было единственным временем, когда возможно спокойно поработать над своими проектами, и никто не будет отвлекать, но усталость постепенно накапливалась, несмотря на использование ирьё-дзюцу, и сегодня мне хотелось прикорнуть хоть пару часиков перед отправкой на работу». Клан занял свое место, приготовившись подстраховывать на случай неожиданности, я же попустил руки к канджи начала и начал вливать чакру щедрым потоком, пробуждая весь комплекс. Волна света пошла по плите и когда заполнила все пространство, джин Чурики выгнулся дугой с хриплым криком, а на его животе проявилась сдерживавшая четыреххвостого фуиндзюцу. Пара мгновений невидимой борьбы и из нее рекой хлынула темно-багровая чакра прямо в накопитель, знаки на котором зажглись точно таким же цветом. Несколько десятков минут ничего не менялось, но в один далеко не прекрасный момент по лаборатории пронесся громогласный рык, и до этого неподвижный поток дернулся и принялся изгибаться, будто под невидимыми руками. «Босс, биджу начал сопротивляться», — воскликнул клон, скосив взгляд на индикатор справа от меня, сдержал желание выругаться. Завершилась только треть перекачки. «Вижу», стиснув зубы, процедил в ответ и увеличил подпитку со своей стороны, пытаясь стабилизировать процесс. «Помогай». Вместе с ним удалось перебороть вмешательство Инби, но чакра тратилась куда быстрее ранних расчетов, заставив начать беспокоиться. После насыщенного дня у меня оставалась лишь шестая часть полного резерва, и такими темпами ее не хватит до конца. «Босс, еще пара минут и у меня не останется запасов вообще», — вскоре поморщился лабораторный клон. «Тащи свиток последнего шанса», — покривившись, кивнул ему и увеличил напор еще больше. Каналы в руках и используемые тенкицу отозвались небольшой болью в ответ на столь варварскую эксплуатацию, зато поток багровой чакры не дрогнул, когда Каге Буншин оторвал руки от плиты и, подскочив с колен, рванул в хранилище. «Проклятый Янби! Мне и так довольно сложно накопить полный резерв, чтобы сделать хоть одного полноценного клона в 3-4 недели, так теперь придется потратиться зря просто из-за упрямства твари, протестующей смене места жительства на куда более просторное. А ведь эти ценные расходники пользуются спросом не только у меня, но и клана с союзниками». Лабораторный клон примчался уже с помощью, и в тот момент, когда второй Каге Буншин молча впечатал ладони в край плиты, снимая львиную часть нагрузки, я с облегчением остановился и постепенно уменьшил подпитку до нуля, после чего просто плюхнулся назад, устало вздыхая. «Еще секунд 30 и здравствуй истощение, если не задействовать главный туз в рукаве. Вот только цена активации Бейкугуноин, печать силы сотни, несоизмеримо выше свитка и сознательно приберегается мной для действительно смертельно опасных ситуаций. В последние годы она набиралась все медленнее и медленнее, потому что моменты полного восстановления уменьшались прямо пропорционально взваливаемым на плечи делам. Конечно, можно было воспользоваться подпиткой из Таначи Нозинтой, но это как мертвому припарка, качество хуже, и весь общий объем чакры марионеток примерно равен 2/3 моего резерва. Упрямая тварь», — поморщился, смотря на ровный поток силы биджу, подавленный комплексом фуиндзюцу. Правда, ругаясь на четыреххвостого, сам немного лукавил, ведь имелся вариант обойтись куда более грубым способом выдирания и заключения Сонгаку в артефакте, вроде использованного не так давно на Нанаби, не городя сложную систему, но во мне взыграла жадность, не позволившая портить шикарную заготовку под конпикинингё. Пусть Роуши около 20 лет адаптировался к токсичной силе хвостатого пленника, силовое выдирание огромных объемов, серьезно ослабленный биджу все ровно имел больше, чем тот же Джирая, точно повредит тело, напрочь выжжет небольшие каналы и искорежит у джинчурики более крупные. От такого умирают все, кроме сильнейших Узумаки. Я бы потом замаялся больше 3 месяцев тратить на воссоздание Кейракуки из ошметков до приемлемого уровня, и раза в 2 больше придется ждать естественного восстановления организма, как это произошло у старшей Митараши. Ну, может, чуть меньше, учитывая скорость восстановления джинчурики. «Задница Рикуда, вот это я ступил», — ругнулся в полголоса, опустившись на холодный пол, приятно холодивший вспотевший затылок. «Нужно было хорошенько выспаться, восстановить запасы чакры хотя бы до половины и уже после этого браться за Янби, а не считать, что и так справлюсь, приняв произведенные расчеты за истину в последней инстанции. Босс, это уже восьмой день подряд, когда ты спишь меньше пары часов или не спишь вовсе, подал голос лабораторный Каге Буншин. Фуин Дзюцу и обмундирование марионеткам подождут, как и все остальное, а здесь мы сами управимся. Мне еще необходимо восполнить ассортимент лавки и подготовить якоря для морской базы. Уах, прикрыв вырвавшийся зевок ладонью, я продолжил перечислять, запас пилюлей для клана тоже подходит к концу, стоит и для себя провести обработку хотя бы одного нового комплекта обмундирования, потому что оставшиеся целыми уже устарели и выкроить время на дальнейшее изучение записей старики Хиши, чтобы не останавливаться в изучении Рьёдзюцу. Когда на все найти времени, когда лимит активных клонов уже исчерпан на другие задачи. Если бы я знал, что после отдыха придется пахать еще больше, то ограничился всего неделей, а не целым месяцем. Босс, в текущем состоянии ты подорвешь себя вернее, чем что-то сделаешь, фыркнул второй двойник, не отрываясь от плиты, иди спать. Ладно, ладно, помахал им и, пересиливая себя, поднялся на ноги, ощущая, как в желудке просыпается сосущая пустота, хотя не так давно перекусывал, обычное состояние при близком чакроистощении, когда тело ускоряет метаболизм в попытке восполнить недостачу, только сперва перекушу. Слава богам, далеко идти не пришлось, в отдельной комнате отдыха имелось первое и второе, так что распаковав пару рационов со вкусом шашлыка и быстро их поглотив запивая водой, я рухнул на находившийся тут же диванчик и заснул быстрее, чем голова опустила на мягкий подлокотник, доверяя копиям разбудить вовремя. Глава 52. Произошедшая накладка с перезапечатыванием биджу заставила меня пересмотреть собственное расписание на ближайшие пару недель, убрав абсолютно все, что можно было без последствий перенести на более позднюю дату. Причина была не только в желании нормально отдохнуть, пока окончательно себя не загнал, хотя и в этом тоже, а в необходимости бодрого состояния и полного резерва при создании новой марионетки. Роуши обладал наиболее впечатляющим резервом из всех ниндзя, попадавших в мои руки, и точно потребует выложиться на все 100%, вкладывая слепок сознания вместе с насколько возможно большим количеством инсоставляющей чакры. И то, я подозревал, что даже половины моего резерва окажется недостаточно для нормального функционирования, и марионетка будет испытывать огромные проблемы с контролем, если не позаботиться об этом нюансе заранее. Выделяемая телом ян составляющая очень скоро подавит слепок и затруднит интеграцию, если вообще процесс сможет начаться по стандартному варианту. В конце концов, это первое использование на останках джинчурики, поголовно испытывавших серьезные проблемы в перекосе соотношения чакры, начиная с однохвостовой, чем больше количество хвостов, тем значительней. Учитывая повсеместно отрицательное отношение к носителям биджу и недоступность образования даже на уровне обычных сверстников, с этим боролась разве что Кушина. Исходя из новых требований, я поставил перед лабораторным клоном задачу модифицировать конпикинингёно дзюцу, техника идеальной куклы, под премиальный материал. В конце концов, она создавалась больше 6 с лишним лет назад, с меньшим опытом и объемом знаний фуин дзюцу за плечами, чем имелись сейчас, и пришло время заняться оптимизацией с улучшением многих элементов. Благо, времени имелось в достатке, без хвостатого зверя внутри, шиноби и вагакури спокойно заключался в свиток к остальным трофеям до нужного момента и не требовал исключительных мер безопасности с постоянным надзором. Свои дела своими, а внешний мир тоже не стоял на месте и временами подкидывал неожиданности с той стороны, откуда не ожидал. «Рью-кун, у тебя найдется несколько часов сегодня вечером», неожиданно поинтересовался коллега, когда мы заканчивали рабочий день и собирались по домам. «Если потребуется, то найти смогу», складывая свежеисписанные иероглифами и символами листы во внушительную стопку, повернулся к нему, что-то срочное. Не то чтобы срочное, но присутствовать точно стоит, неопределенно повел плечом Орочимару и пояснил на мой заинтересованный взгляд: «Цунади Хими собирает небольшую неофициальную вечеринку для своих, чтобы представить наследника. Поправь меня, если ошибаюсь, но Цунади-сан относится ко мне весьма неодобрительно», мягко говоря, удивленно вскинув брови, начал я, и учитывая нашу историю одностороннего соперничества, едва ли обрадуется присутствию на столь деликатном мероприятии, Орочимару-сан. «Деликатном, Это еще большое преуменьшение, учитывая подтвержденный и широко известный диагноз бесплодности у Саннина слизней. Она воспринимала поднимание темы беременности и деторождения в своем присутствии как намеренное оскорбление и реагировала соответствующе. Вот уверен на все 100%, что похожие отношения перенесется на безопасность единственного отпрыска и не дай боги, кто не так глянет. Не волнуйся, Рюкун, понимающе усмехнулся ученый, пробежав длинным языком по бледным губам. Я не собираюсь провоцировать скандал и вчера получил у Цунади-чан дозволение на твое присутствие. Однако неожиданно, недоверчиво хмыкнул в ответ на его слова. Неужели Саннин решила закопать топор холодной войны и наладить отношения? Верится с трудом. Долгожданное материнство повлияло на характер принцессы в лучшую сторону, развел руками Шиноби, прищурившись в неожиданно добродушной улыбке, довольно непривычно смотревшейся на его бледном лице. И как отец, я ее отлично понимаю. Понятно, запечатав стопку листов в свиток и убрав его в шкаф к десяткам таких же, я задумчиво потер подбородок, но это ставит меня в неудобное положение, на столь значительное мероприятие еще надо подобрать достойный подарок. Сколько у меня времени и можно ли брать жену? Пусть в узком кругу, но представление наследника клана основателей, а ребенок несомненно являлся наследником, так как после избрания новой главы поползли упорные слухи, что Фумика освободит место, как только Цунади будет готова принять бразды правления в свои руки, действительно было очень значительным событием, являться на которое с пустыми руками считается дурным тоном. Цунади Хими просила подходить примерно к 8 вечера с парой, ответил Рачимару и хитро прищурился, и уж кому-кому, а мастеру Фуин Дзюцу меньше всего следует волноваться о подарке, ку-ку-ку. Действительно, закатил я глаза и махнул коллеге рукой на прощание, увидимся у Синджу, увидимся. Покинув лабораторию, я задрал рукав и взглянув на часы, поспешил домой, до назначенного времени оставалось чуть больше часа, чтобы привести себя в порядок, приодеться в соответствующие статусу одежды и подобрать подарок. Насчет последнего можно было бы обойтись стандартным набором более сложных фуиндзюцу, стоивших в лавке весьма дорого и не всегда имевшихся в запасниках, но это скорее подарок матери и наследнику пригодится не скоро, не упоминая весьма глубокие хранилища клана, получавшего печати от самой Митаузумаки. Хотя имелся у меня один вариант, точно не оставящий принцессу Синджу равнодушной по своему функционалу, даже если в ценовом эквиваленте не отличался дороговизной. За пару минут добравшись до кланового квартала, я промчался мимо охранников и рванул домой. «Рю, ужин будет через час», выглянула из кухни Хитоми, услышав мое появление. «Некогда, важная встреча», отрицательно помахал рукой и уже громче крикнул, чтобы услышали на втором этаже, где ощущалась чакра первой жены, Линли. «Нас пригласили на важное мероприятие у Синджу, сама Цунади. Имеется час на сборы». «Что?» Послышался приглушенный вскрик и вниз слетела возмущенная рыжая красавица в домашнем кимоно. «Всего час, восклицательные и вопросительные знаки, почему ты не сообщил заранее, и по какому поводу?» Сам Тарачимару-сан узнал вот только что, беспомощно развел руками, представление наследника ближнему кругу. «Близкому, тогда при чем тут ты?» Искреннее недоумение во взгляде жены сменилось не менее искренним подозрением. Или ты и Цунади сама успела очаровать и заделать ребенка, а вражда всего лишь ширма, смерти моей желаешь, восклицательные и вопросительные знаки, передернулся от одного предположения, не вздумай этого ляпнуть перед ней. Вполне возможный вариант, хихикнула в ладошку обладательница Бейкугана, с интересом наблюдавшая за нашей перепалкой, вон, Цумичан до сих пор при каждой встрече нарезает вокруг тебя круги и бросает томные взгляды. Тяжело вздохнув, я потер висок. Так, мои хорошие, развлекаться подкалыванием мужа будете потом, сейчас надо приготовиться к мероприятию и успеть вовремя. А подарок, теперь уже по-настоящему всполошилась Линли, воспитанная в строгих клановых традициях, это ведь не просто приглашение в гости. Будет, коротко сообщил ей, создавая Каге Буншина, сразу умчавшегося в подвал готовить тот самый подарок. Надеюсь, мне не надо там появляться? Слегка нахмурившись, спросила бывшая Хьюга, не любившая разные сборища и большие компании. Воспитание в клане, что возвел во главу угла строгие правила поведения и отказ от свободного проявления внешних эмоций на людях с весьма суровым наказанием провинившихся, оставило свой отпечаток. Нет, только нас, отрицательно помахал и тут обратил внимание, что в доме слишком тихо и никого больше не ощущается. «Кстати, а где все?» «Отправились в гости к Сицури-сан до вечера», — сообщила вторая жена. «Потом, сейчас живо принимать души, надо еще твою гриву волос привести в порядок», — твердо приказала рыжуля и, ухватив за рукав, потащила в сторону ванной. «Я пока подготовлю вам одежду и потом помогу заплести волосы», — серьезно кивнула Хитоми и убежала в нашу комнату. Действуя в авральном режиме, мы успели собраться за 40 минут и, прихватив упаковку с подарком, вышли из дома с запасом времени, чтобы можно было добраться до квартала Синджу не особо торопясь, с достоинством идя по улицам, как и приличествует представителю клана, ловя завистливые взгляды окружающих на себе и повисшие на руке рыжей красавицы. Пусть первая жена не отличалась особой гордостью, но она оставалась красивой женщиной, которой нравилось внимание и ощущение превосходства всеми теми вещами, ценящимися в любом женском обществе. Принадлежность к наемным убийцам немного остужала соперничество, превращая в своего рода спорт и не давая выйти за очерченные рамки приличий, в отличие от аристократического общества страны огня, на которое успел насмотреться Акира. Определение кубло ядовитых змей лишь отдаленно отражает страсти, кипевшие при дворе среди слабого пола. Несмотря на довольно оживленное движение народу, рабочий день закончился и люди спешили домой, по магазинам, в бары и заведения ужинать. Я выцепил в толпе знакомые лица из госпиталя, стремившиеся в том же направлении, и обменялся вежливыми кивками. Ну, принцесса по-любому должна была поддерживать с кем-то на работе хорошие отношения, а не только с бывшими сокомандниками общаться. Кстати, насчет бывших, белоснежная грива волос третьего Саннина виднелась у входа в квартал основателя издалека. Джирая-сан, приблизившись, окликнул его, отрывая от разговора с Джонином Синджу, исполнявшим роль привратника. «Синджу-сан, последнего я даже знал, лично общавшись всего пару раз, Сагара Синджу, опытный шиноби, служивший под моим началом на Северо-Восточном фронте и пополнивший ряды раненых почти к самому концу боевых действий». Нарадона склонился в приветственном поклоне мужчина и кивнул спутнице. «Линли-сан, о, здорово, Рюкун», — расплылся в улыбке белобрысый Джонин, — «не ожидал тебя здесь увидеть. За это следует поблагодарить Орочимару», — показательно закатил глаза и спросил его: «Кого-то ждешь? Неужели дамой сердца обзавелся?» «Должен подойти Минато-кун», — помахал рукой Саннин и состроил похабное выражение лица. «А на остальное у меня нет времени, искусство требует жертв, зато приносит весьма значительные денежки», — понимающе хмыкнул в тон великому извращенцу. «Ну ладно, потом поговорим, мы пойдем засвидетельствовать почтение Цунадихиме». «Давайте», — помахал он и повернулся к вежливо ожидавшему Джонину. «Так вот, как я и говорил». Пройдя знакомой дорогой к главной резиденции, в которой проживала знаменитая блондинка, я без удивления обнаружил приличное количество столов с выпивкой и закусками в парковой зоне перед состроением. Человек 30 уже присутствовавших и саму организатора мероприятия в строгих клановых одеждах рядом с переносной люлькой на подставке, что-то оживленно обсуждавшую с змеиным Саннином. Судя по тому, что никаких платформ рядом не наблюдалось, это исключительно приватная вечеринка и особых церемоний соблюдать не требуется. Я повел жену прямо к легендарной неудачнице. «Синджу-сан, поздравляю с долгожданным материнством», — отвесил положенный поклон. «Цунадихиме», — повторила за мной Линли. «Нара-сан, благодарю, что нашли время воспользоваться приглашением», — немного даже чопорно ответила Кунаичи, также отвесив чуть менее глубокий поклон. Взгляд мой невольно соскользнул на колыхнувшееся богатство блондинки, что заметно увеличилось в размерах, но усилием воли вернулся обратно на лицо. «Прошу принять от нас небольшой подарок», — протянула перевязанную лентой коробочку жена. «Благодарю». После вручения подарка, который отправился с помощью прислуги на столик неподалеку, в горке врученных другими гостями, мы поспешили отойти в сторону, уступая место новоприбывшим, подтянувшимся следом. «Поговорить с хозяйкой мы еще успеем позже, а пока что можно слегка освежиться». Рыжая красавица углядела своих знакомых и потянула меня к ним, а я почувствовал пристальный взгляд, неотрывно принявшийся сверлить спину. Оглянувшись, без удивления обнаружил соломенные волосы наглеца, изрядно выделявшиеся на фоне преимущественно темноволосых ниндзя. Намикозе Минато, глава 53. Как-то с многочисленными делами позабылось обещание парню устроить тренировочный поединок по возвращению с миссии почти наверняка. Джирая не решился дергать почем зря, зная от бывшего напарника нашу загруженность. Самостоятельно же выцепить меня при передвижении по городу весьма сложно, чисто из профессиональной привычки, маршрут из точки в точку меняется каждый раз и по пути нигде не задерживаюсь, а самому заглянуть на серьезные мероприятия, где я обязан побывать чисто ради уважения к пригласившим или заглянуть напрямую в клан блондинчик крылом не вышел. Подмоченная репутация много где закрыла двери юному Джонину, и стражи на входе в наш квартал не потрудится оторвать зад от стула, чтобы передать простое сообщение, не говоря о пропуске на территорию без прямого приглашения. Именно поэтому его светлая шевелюра не мелькала в толпе приглашенных на избрание главы Синджу, ведь в отличие от устроенного Цунади мероприятия, даже ходатайство учителя недостаточно закрыть всем глаза на нарушение некоторых негласных правил. Не плюй в колодец, из которого потом придется напиться, Синджу слишком сильно связаны с Узумаки, чтобы просто проигнорировать нанесенное бывшим союзником оскорбление, хотя бывшие они для Конохи. С текущим приглашением тоже наверняка постарался Джирая, потому что большая часть основателей смотрела в сторону Минато весьма прохладно. Мне даже на пару секунд стало жаль засранца, тем более, что с момента данного обещания прошел чуть ли не месяц, но потом вспомнилось, что он тот еще хитрожопый жук, и порыв испарился словно горсть снега под лучами летнего солнца. Одарив Намикозе едва заметным кивком, показавшим, что заметил его присутствие, я ускорил шаг, чтобы догнать рыжую Кунайчи. Много чести будет ради него игнорировать желание жены. К счастью, несмотря на явно снедавшее нетерпение, у парня имелось достаточно мозгов, чтобы соблюсти правила приличия и не броситься ко мне сразу, влезая в разговор с клановыми знакомыми линличан, а первым делом засвидетельствовать почтение хозяйки с белобрысым Джонином. Лишь, когда мы отошли к накрытым столам слегка освежиться, блондин оказался тут как тут вместе с последовавшим за ним жабьим Саннином, причем последний выразительно закатывал глаза, демонстрируя, что как бы ни при делах, и инициатива полностью на ученике. Кто бы сомневался, несмотря на избранный образ, извращенец обладал отличными социальными навыками сойти своим как для высшего сословия, так и для самых низов общества. Совершенно необходимые качества для человека, построившего собственную шпионскую сеть с нуля. Жаль, подопечный слишком пылал жаждой надрать мне зад за причиненные обиды, чтобы воспользоваться точно выученными уроками. Как будто одной единственной крутой техники окажется достаточно, чтобы одержать победу над С-рангом, самому при этом не обладая равной силой. Тем более, когда этот эсовец уже видел ее использование издалека и мог предположить механизм работы. На ум сразу пришел старикан Кокузу, подобных молодцов готовый жрать десятками на одном опыте и умеющий не только расшифровать действия использованного против себя ниндзюцу, но и за весьма короткое время разработать собственное по схожему принципу. Блондинчику очень повезет просто выжить, потому что Хироши был сильнее, знал все уязвимые места и большинство возможностей Нукинина, но не избежал закономерного конца. «Приветствую, Нара-сан», — слегка поклонился юный Джонин, оказавшись рядом. Намикозе-сан слегка повернулся в его сторону, обозначая приветствие, но потом вернулся к степенному поглощению крохотных бутербродиков с подноса, желая чуть подержать в напряжении. Слишком уж у нас разные статус, сила и репутация, чтобы он мог что-то прямо требовать, тем более, когда конкретных дат не называлось и речь вообще шла о появлении свободного времени по окончании миссии. Так где оно у меня, это свободное время? Линли вообще проигнорировала его присутствие, не поведя и бровью. Хотел бы напомнить Нара-сан про обещание провести тренировочную схватку, с полностью нейтральным выражением лица обратился Минато, проигнорировав несколько секунд молчания, но по чуть выделившейся желваке с правой стороны, можно было понять обушевавшим внутри недовольстве. «ПФФ Малец, если у тебя имеется много свободного времени, чтобы надоедать другим, то это не значит, что оно имеется у более успешных ниндзя», — внезапно надменно фыркнула жена, одарив Джонина недовольным боковым взглядом. «Рюкун, незаменимый для селения специалист, расписание которого заполнено с утра до позднего вечера буквально по минутам и иногда не позволяет уделить достаточно внимания даже собственной семье. Куда более важные личности претендуют на его время, чем какой-то Джонин с подмоченной репутацией. Иди беспокоить кого-нибудь ближе к своему уровню». Уа, не в бровь, а в глаз. У Минато аж века задергалась. Обычно рыжая красавица не столь безжалостна, но видно пристальный взгляд она тоже почуяла и в кои-то веки, выбравшись со мной куда-то парой, восприняла негативно. Чуть не начавший метать молнии из глаз, Блондин уже набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться ответной тирадой, но... «Прошу прощения за моего ученика, Линли-сан», не давая начаться перепалке, опустил ладонь на плечо Намикозе вовремя подоспевший Жаби Саннин. Предвкушение скрестить кунаи со столь знаменитым шиноби, как Мизуно Сири, заставило забыть его о правилах приличия, пойдя на поводу эмоций. Оно и видно, что воспитание в голове не задержалось, так пусть поищет себе в противнике кого по силам, пока он не сможет одолеть и меня, вздернула носик красавица, слегка сбавив обороты в присутствии элиты. Одно дело чуток потоптаться по гордости наглого выскочки, которому после вошедшей в силу Сишино и Буки, дыхание юности, сама в худший день не уступаешь мощью, и совсем другое дело, задевать элитного бойца на несколько голов выше. Ну-ну, пусть Линли-сан обладает весьма солидным опытом, с обезоруживающей улыбкой помахал рукой Джирая, но именно ты отлично показал себя против Кумагакури совсем недавно, а дружеская схватка с соратником поможет ему лучше осознать границы собственных сил и в какую сторону следует стремиться, нежели очередная тренировка со мной. Может быть, Нара-сан продемонстрирует следующему поколению опыт ветерана двух мировых войн, влез блондинчик с чарующей улыбкой, вот только глаза его были опасно прищурены, кажется, разговор ранее зашел про кого-нибудь ближе к своему уровню, думаю, уважаемая Кунаичи вполне подходит под подобное описание и едва ли настолько занята, как ее уважаемый молодой муж. Оха, восклицательные и вопросительные знаки, да тут не только женушка может отвешивать болезненные уколы. Со стороны она по-прежнему оставалась невозмутимой, но зная Линли столько лет, я мог сказать, что Кунаичи готова дышать огнем от серии намеков. Тут тебе и сидение на шее имеющего вес мужа со всем подразумеваемым, включая возраст, сомнения в силе по сравнению с новичком, действительности заявленного опыта, а также смелости принять вызов, чтобы доказать обратное. У ученика Джирай-сан слишком длинный язык, который пока никто еще не укоротил, хмыкнула уперевшая руки в бока рыжеволосая красавица, с удовольствием возьму на себя возможность преподать небольшой урок, иначе это сделают враги с куда худшими последствиями, чем небольшой урон гордости. Меньшего я и не ожидал от знаменитой Кунаичи. Слегка издевательски поклонился Намикозе, на какую назначим дату. И где? Жаби Саннин уже не сдерживаясь потер висок с тяжелым вздохом, да и я, признаться, не ожидал подобного стремительного развития событий. Естественно, перепалка между ними не осталась незамеченной, а слух у ниндзя весьма неплохой, так что любопытные взгляды окружающих неизбежно привлекли внимание хозяйки вечера. «У нас имеется личный полигон вполне приемлемых размеров и крепким барьером», надменно вздернула носик бывшая Синджу, «и утро четверга у меня полностью свободно. Как раз можно заняться воспитанием». Я подавил небольшой вздох, ну хоть пара дней на подготовку имеется. В возможности жены выиграть я не сомневался, наблюдая регулярные драки с Ма, но вот о возможностях блондина она знала лишь то, что циркулировало на уровне слухов и содержимое книги розыска, являвшейся настольной книгой большинства серьезных бойцов, даже вышедших в отставку. От некоторых привычек сложно отказаться. «С нетерпением жду следующей встречи», — оскалился Намикозе, не обратив внимания на предупреждающий взгляд учителя, косившегося на быстрым шагом приближавшуюся к нам принцессу Синджу. «Что здесь происходит?» Явная угроза в голосе бывшей напарницы заставила извращенца слегка побледнеть, да и судя по выражению лица, у блондинчика включились мозги, что устраивать сцены на званом клановом вечере при такой хозяйке весьма опасно для здоровья. Ничего особенного, всего лишь обсуждение дружеской тренировки, нервно растянул губы в улыбке Жаби Саннин, но смотри на время, нам как раз пора. Всего хорошего. Он начал отступать, не показывая спину, и потащил за собой не сопротивлявшегося ученика, стремясь разорвать расстояние между собой и подругой как можно быстрее. Джирая. Хруст разминаемых кулаков пронесся по открытому пространству, словно выстрелы пистолета. Но белобрысый шиноби уже делал ноги, и Синджу явно с трудом удержалась от желания броситься в погоню, вместо этого повернувшись к нам. «Прошу прощения за поведение этого идиота и его ученика», — отвесила она легкий поклон. «В этот раз я оказался готов и удержал взгляд на лице обладательницы огромного богатства. Не волнуйтесь, Цунади-сан», — отрицательно помахала рукой жена, слегка ухмыляясь с ноткой кровожадности, «сломать нос этого наглого мальчишки будет даже забавно. Боюсь, это будет не настолько просто. Извращенец имеет много недостатков, но недостаток обучения для любимого ученика не входит в этот длинный список. Недовольно поморщилась Кунаичи и понизила голос. К тому же, благодаря вмешательству Сарутоби Сенсея, Намикази получил доступ к весьма сильным ниндзюцу Табирам и Аджисан из Фуин Ношо, свиток печатей, кроме очевидного контракта с жабами. Не ожидал, что она упомянет данный факт при мне. Кстати, несмотря на приличное количество гостей, я не увидел среди них Хирузина, хотя, казалось бы, должна пригласить на представление сына, несмотря на некоторые трения и разногласия. Потом вспомнилась смерть двух любимых мужчин принцессы Слизни именно под руководством упомянутого третьего Хокаге, и все встало на свои места. Сарутоби к отпрыску она не подпустит и на пушечный выстрел, пусть и придется наплевать на приличие. Время подготовиться есть, тем более, что я наблюдал Минато в серьезном бою и знаю, чего Линли стоит ожидать. Понимающе кивнул блондинке. Раннее получение Джонина и многочисленные похвалы вскружили парню голову, покачала головой она и добавила, трудная победа или поражение заставит его спуститься из облаков на землю и перестать недооценивать противников. Постараюсь, чтобы случилось последнее, со звонким хлопком жена впечатала правым кулаком в левую ладонь. Лучше, если это произойдет с соратником, чем врагом, явно больше беспокоясь о великом извращенце, чем Минато, вздохнула Цунаде и повернулась ко мне. Инара-сан, прошу уделить мне несколько минут для приватного разговора, когда придет время расходиться. Хоть полчаса, слегка удивленно согласился. Когда хозяйка вечера отошла к другим гостям, я вопросительно приподнял бровь, взглянув на Линли. В ответ она только пожала плечами, демонстрируя полнейшее отсутствие идей о причине просьбы. Ну ладно, посмотрим. Глава 54. Подождав, пока иссякнет любопытное внимание находившихся поблизости гостей, я слегка пихнул свою красавицу локтем в бок, отвлекая от большого блюда с ломтиками копченой красной рыбки. Чего это ты так агрессивно насела на блондинчика? Еще и на драку спровоцировала. Надоело, что благодаря поддержке клана Сарутоби и ученика третьего, его проталкивают везде, где только можно. Недовольно оскалилась жена. Ты-то заперся с Орочимару-сан в лаборатории или у себя в подвале и почти не участвуешь в общественной жизни селения за исключением совсем уж значительных мероприятий, а мне с остальными приходится лицезреть физиономию Намикази почти везде, куда не пойдешь. Надоел хуже прокисшего Нокта. Да еще усиленно преподносит его заслуги в прошедшей войне как нечто неординарное для столь юного возраста, хотя имеется много других джонинов, кто показал себя лучше или на уровне. Нет же, славит как второго гения уровня Рюнара, хотя ему до тебя далеко. А-а-а, понимающе кивнул, мгновенно просчитав недосказанное. Окончательно проиграв политическую борьбу и не сумев пропихнуть во власть ни одного ученика, Хирузин сделал ставку на выдвижение Минато. Несмотря на не самую лучшую репутацию последнего, стоит признать, что смазливой физиономией, харизмой и некоторыми лидерскими качествами, по отзывам некоторых знакомых, работавших с Джонином, он обладал, вместе с потенциалом и требуемой силой. За сочетание перечисленных качеств общество может простить даже весьма значительные ошибки, как это произошло с Хатаки Сакума, и видно, старикан сделал ставку именно на это, подключив ресурсы клана для планомерной пропаганды нового протеже с прицелом на будущее. Сравнение же Минато со мной преследует несколько целей: заимствование части славы, косвенное принижение моих заслуг, опустив на уровень более слабого шиноби, хотя уместно сравнивать с троицей саннинов. Прямой намек на сравнимый талант выходца из народа с клановым гением и вбивание имени блондинчика в мозги основной массы ниндзя. Как бы не хотелось считать подобный подход грубым по сравнению с методами пропаганды из прошлого мира, но большую часть сейки Бутой, постоянные войска, нельзя назвать хорошо образованными. 4-5 классов очень примитивного образования, большая часть которого состоит из боевой подготовки, обучению письму с читу и базовой географии с политическим устройством, не способствующих качественному развитию устойчивой во взглядах и многосторонней личности. Ситуация в мелких кланах будет получше, но по общему развитию детей не дотягивает даже до планки начального школьного образования. Дальнейшее обучение возложено исключительно на плечи самого Генина, и понятно, что простой ниндзя в первую очередь займется повышением боеспособности, а потом уж всем остальным. Различать многочисленные способы манипуляции и думать наперед учат только в самых больших кланах, накопивших за сотни лет солидную базу знаний, вроде основателей Элинара, специализировавшихся на стратегических решениях как в политике, так и на поле боя. Естественно, отлично понимая подоплеку поднятой волны слухов, весьма гордая Линли восприняла их как личное оскорбление собственной семьи и, обнаружив неподалеку начавший наглеть источник раздражения, не удержалась от возможности чувствительно уколоть и поставить Намикази на место, попутно немного потоптавшись по репутации. Впрочем, чего еще я ожидал? Странно скорее, если рыжая Кунаичи вдруг скромно смолчала бы, не вмешавшись в разговор мужа. Бывшая Синджу никогда не отличалась излишней скромностью, имея свое мнение по любому вопросу и не стесняясь его громко озвучить окружающим. Именно, многозначительно кивнула спутница, к тому же, если Намикази выложится полностью, чтобы победить давно вышедшую в отставку простую домохозяйку или вообще проиграет. Линли слегка прибедняется, хотя не сильно отклонилась от истины. 9 лет отсутствия практики повлияют в худшую сторону даже на самого талантливого ниндзя. Славы точно не прибавится, раздраженно закатил глаза, не посмотрев на ситуацию еще и с этой стороны, разобравшись же с ним лично, я лишь добавлю к поднятой шумихе. По крайней мере, настойчивость Мината становится вполне понятна, план действий за него продумали куда более опытные люди, точно разжевав нюансы, а вот вмешательство постороннего элемента и полыхание гордости с обеих сторон предусмотреть не смогли. Думаю, Шинисуджи-сан не останется в стороне и подключит ресурсы, чтобы донести до масс правильное толкование, слегка понизила голос Линли и, хитро усмехнувшись, игриво толкнула меня бедром, а любимый муж не даст совсем уже позорно проиграть, поделившись не попавшими в книгу розыска знаниями о противнике. Как будто имеется другой вариант, с легкой усмешкой приобнял Кунаичи. На этом разговор по теме пока завершился, и рыжая красавица потащила меня общаться с другими гостями, чтобы окончательно не потерял навык. К счастью, даже незнакомые ниндзя всегда найдут между собой интересные темы, так что несколько часов до позднего вечера, когда столы опустели, а гости принялись расходиться, прошло достаточно интересно. Нарадона, подошла к нам молодая девушка и, уважительно поклонившись, повела рукой в сторону дома. «Цунади-сан ждет вас. Веди Шизуни-чан», — кивнул я, без труда припомнив имя личной ученицы Синджу. Судя по чуть зарозовевшим щечкам, это весьма польстило Кунаичи, учитывая отсутствие личного знакомства, хотя это ее личная заслуга. В свои 15, несмотря на странствия с Саннином и отсутствие возможности постоянного накопления опыта, она уже подтвердила 3-ю степень Ирьонина. Коллеги из госпиталя отзывались о трудолюбивой девушке весьма тепло, предсказывая получение 2-й через год-другой практики и сетуя на бесполезно потраченное время, лишившее селение талантливого Ирьонина, может быть не на уровне меня, но где-то рядом. Махнув жене подождать, я последовал за Кунаичи ко входу в здание, не обращая внимания на принявшуюся за уборку прислугу. Видев со стороны, но ни разу не побывав в главном здании клана основателей, мне было немного любопытно посмотреть на место жительства первых 2 хокагека на Хагакуре, так что, оказавшись внутри, кидал по сторонам любопытные взгляды. Первое, что бросалось в глаза, сплошные стены, пол и потолок из древесины. Не просто древесины, а той самой, из которой изготавливается бумага для определения стихийной предрасположенности и идет для фуиндзюцу. По роду деятельности знакомый с этой породой, я не мог ошибиться. Точно работа Хаширамы с его Макутаном, и понятно, почему основатели не подумали как-то отделать здание внутри, за исключением всяких декораций. Это круче, чем отгрохать дом из золотого кирпича, менее пафосно и многое скажет понимающим людям. Всякие картины, вазы и прочие произведения искусства, соответствующая мебель, точно не являющаяся дешевкой, как-то терялись на фоне. Несмотря на богатство обстановки, не имелось того претенциозного ощущения, которым обычно страдают жилища большинства знати. Красивая гармония цветов, масса ухоженной зелени в катках и горшочках придавали уютное ощущение, от которого не затошнит буквально через пару дней. В обстановке чувствовалась женская рука. Пожалуй, клановый дом главы Нара в сравнении и рядом не стоит. Проводив через несколько помещений и коридоров, Шизуни распахнула дверь и заглянула в детскую, если судить по множеству подвешенных к потолку игрушек, манежной кроватке и люльке, у которой сидела хозяйка. «Цунади-сенси, я привела Нарадона», — тихо доложилась девушка. «Спасибо, Шизуни», — повернула голову Саннин слизней, — «присмотри за Тахита ненадолго». Бросив любопытный взгляд на сопевшего в обе дырки пухлощекого младенца, В помещении свободного от пеленок, я отметил легкий серебряный пушок на голове, раньше скрытый тканью. Не блондин, весьма необычный цвет для Канахагакури. Прошерстив память назначимых личностей и довольно быстро припомнив, кто славился подобным редким цветом волос, находясь одно время близко к Цунаде, я едва сдержал нейтральное выражение лица, Катадан. Как она умудрилась? В свете полученной информации, мне пришлось слегка пересмотреть отношение к Химесинджу. Даже убитая горем, она позаботилась о получении генетического материала любимого человека, что требует изрядного хладнокровия. С удовольствием, расплылась в умильной улыбке молодая кунаичи и скользнула внутрь, занимая место учителя. Я же с Синджу расположился в соседней комнате, где уже был подготовлен столик с набором кружек, исходившим паром чайничком, вазочкой угощения и парой кресел друг напротив друга. Молча пригубив ароматный напиток, разлитый хозяйкой, одобрительно кивнул: «Отличный зеленый чай». Первым начинать разговор не стал, предоставляя такую возможность кунаичи. «Нара-сан, наши отношения далеки от нормальных и готова признать, что львиная доля вины в этом лежит на мне», — глубоко вздохнув, Цунади склонила голову. «Я позволяла себе неподобающее поведение по отношению к выдающемуся шиноби-листа, не имея на то значительного повода, и за это прошу прощения». Я выпучил глаза, чуть не подавившись чаем, и аккуратно отставил чашку в сторону, чтобы гордячка Цунади не только признала вину, но и попросила прощения. Пальцы сами собой сложились в печать концентрации. «Кай, я не настолько безнадежна», — раздраженно фыркнула Синджу, складывая руки под массивной грудью и не думая исчезать. Без всяких слов я одарил кунаичи предельно выразительным взглядом, стараясь не обращать внимания, как натянулась тонкая ткань кимоно на выдающейся части тела. «Может быть, подобное отношение и заслужено», — обмякла она в кресле через несколько мгновений, отводя взгляд в сторону. «Прощено и забыто», — уважительно кивнул хозяйке дома и добавил, легко помахав рукой: «Хочу сказать, что никогда не принимал наше противостояние близко к сердцу, скорее, как соперничество между коллегами, но хотелось бы узнать причину столь стремительной смены настроения. Подозрительность – наше все. Как только приходит полное осознание материнства, очень на многое начинаешь смотреть по-другому», — медленно покачала головой Цунади, явно мыслями на чем-то другом, раньше казавшееся очень важным, становится таким мелочным и пустым. Мне оставалось только понимающе кивнуть. Каждый проходит эту фазу жизни по-разному, но никто не останется прежним. Как хорошо, что первые переживания остались далеко позади. Добро пожаловать во взрослую жизнь, — не удержался от ехидства. Ладно, не буду задерживать, — взрослый закатила глаза кунаичи, но тоже усмехнулась. Собственно, на этой ноте мы с Саннином и распрощались, а обратно ко входу меня отвела уже другая девушка. «Что хотела Цунади-сан?» — с любопытством спросила жена, когда мы немного отошли от дома. «Извиниться за собственное поведение». А весьма глупое выражение на лице кунаичи меня изрядно рассмешило. «Рью, ты пошутил?» «Да нет, я полностью серьезен, именно это и произошло», — слегка улыбаясь, пожал плечами на недоверчивый взгляд. «Честно, да». Впрочем, удивление Линли длилось недолго, было что обсуждать и без этого. До тренировочного поединка с Минато оставалось довольно мало времени. Неожиданно, но в общем-то не таким значительным событием заинтересовалось приличное количество коллег, через дядю выяснив возможность личного присутствия, несмотря на приватность моего полигона, главы союзных кланов, Арачимару, Аруима и Дозира Учиха. Присутствие извращенца даже не обсуждалось, будет. Подбиралась весьма значительная компания. Глава 55. Два дня пролетели почти очень быстро, ведь кроме подготовки жены к значительной с политической точки зрения схватке, меня никто не снимал с плановой работы, как бы тоже имевшей немалую срочность выполнения. Неожиданно, произошедшее у Синджу очень быстро стало достоянием общественности еще шире ожидаемого, и не только среди круга элит, а вниз по пирамиде сейки Бутой со слегка неприятным для Нара акцентом, подозреваю, не без усилий со стороны блока Сарутоби, как раз рассчитывавших на подобное, пусть и с неизбежной коррекцией, вроде попытка задвинуть перспективного ниндзя, чтобы не создавать конкуренцию устоявшемуся гению клана. Дядя весь исплевался, срочно подготавливая к распространению через наших людей уточняющие слухи, позволившие бы остаться незапятнанными при любом развитии событий. К сожалению, с увеличением процента бесклановых ниндзя, не имевших соответствующего знания или опыта, чтобы разобраться в хитросплетении политических течений Канахагакури но Сата, все больше приходилось отвлекать малочисленных специалистов с других направлений разведки и увеличивать агентуру внутри селения, акцентируя внимание пропаганде среди своих. Точно так же поступали и другие кланы, включая даже высокомерных Учиха, обычно игнорировавших чужое мнение. Избавление от закостеневших старейшин явно пошло им на пользу, позволив Фугаку держать нос по ветру и оперативно отслеживать необходимые изменения в политике, а не замыкаться внутри себя. Так как частное событие постепенно переросло во вполне значительное официальное сборище, вместо того, чтобы взваливать все на плечи женщин семьи, к вящему их облегчению дядя подключил к подготовке обычных членов клана и единственная задача, оставшаяся в моем видении как хозяина, встреча высоких гостей вместе с Хитомичан, как бы последняя не отбивалась от подобного участия. Линли необходимо было готовиться к битве, а не наводить марафет. Ма тоже отфутболила подобную честь, взяв на себя с Кика заботу о детях и не сильно отличавшихся призывах. Использовать в качестве напарницы любовницу я даже не рассматривал, статусом не вышло. Одетые с иголочки в стильные клановые одежды по правилам Касанино Ирамы, куда более нарядные, цветные и удобные в носке, чем принятый на торжествах строгий стиль, я слегка поклонился вместе с женой очередным гостям. «Приветствую Хизаши-сан, Кишира-сан, Изао-сан, Рью-сан, Хитоми-сан», в ответ поклонились джонины. «Надеюсь, мы не опоздали, многие пришли заранее, но Джирая-сан с учеником пока отсутствуют», отрицательно помахал рукой, порядком утомленный произносить одно и то же: «Проходите и устраивайтесь, где удобно». К сожалению, стоять у ворот пару часов и впускать пожелавших прийти ниндзя можно было только лично, без замены клонами. Вопрос уважения. У меня вообще возникло ощущение, что кроме непосредственно элит, пришли все джонины нары и союзников, что не имели непосредственных дел или миссий, как на обычную вечеринку. Вечеринку для ниндзя. Запустив следом небольшую толпу акамичи и еще группку знакомых обладателей Бьякугана, я вздохнул с облегчением, когда на улице показались две светлых шевелюры в сопровождении одного из привратников квартала. «Здорово, Рюкун!» Широко улыбаясь, вскинул руку Жаби Саннин еще на подходе и уже потише продолжил, оказавшись ближе и бросая взгляд на целую толпу на заставленной столиками площадке у дома, округ нее и у беседки в саду с удивленным присвистом: «А ничего так, народу собралось на тренировочную схватку!» «Нара-сан!» — напряженно поклонился нам блондин, как-то даже неуверенно оценив количество и качество зрителей. До него только сейчас дошло, что ставки несколько повысились в сравнении с первоначально заявленным использованием личного полигона. Я тоже ожидал несколько меньшего внимания, жестом отправив Чунина Нара обратно на пост, пожал плечами в ответ и махнул рукой: «Следовать за мной, заявленные гости уже здесь, ждем только вас». «Отлично, значит, Минато не придется долго нервничать», — с размаху хлопнул ученика по плечу Джирая. «Я не нервничаю, сенси», — бросил на него недовольный взгляд парень. «Кстати, ходил слушок, что у тебя какой-то особенный полигон», — задал вопрос джонин, привычно проигнорировав возмущение и в пару широких шагов поравнявшись со мной. «Об этом будет отдельное объявление перед боем», — усмехнулся, но конкретно пояснять не стал. «Кстати, нами Казисан придется облачиться в специальный костюм и потом уже надеть форму со снаряжением». «Зачем это?» — подозрительно зыркнул в мою сторону блондин. «Исключительно ради безопасности схватки, и это ни в коей мере не повлияет на боевые возможности или применение ниндзюцу», — с нейтральным выражением лица успокоил его, добавив: «Линли тоже будет использовать идентичный». «А отказаться можно?» — прищуренный взор Минато показал, что мне ничуть не поверили. «Конечно можно, но в таком случае гарантию на отсутствие серьезных ран не дам». Только услышав последнее, он успокоился. «Я провожу нами Казисан переодеться и скажу подготовиться Линчан», — подала голос Хитоми, до этого момента исполнявшей роль послушной жены. «Конечно», — помахал им рукой. Саннин проследил за ускорившейся парой, направившейся к дому, явно желая пойти следом, но это означало бы проявить явное недоверие хозяину, и джонин предпочел присоединиться к гостям. «Я же подождал 5 минут, давая участникам необходимое время собраться и выдвинуться к барьеру, просто наблюдая за общавшимися людьми со стороны, и по истечении времени привлек внимание собравшихся парой громких хлопков. Уважаемые гости, участники тренировочного поединка подготовились, так что прошу пройти к полигону», — громко объявил, Как только гул разговоров стих и все сосредоточились на мне, больше сотни ниндзя разных калибров последовали за мной на задний двор, где сверлили друг друга огненными взглядами, обещавшими море боли и унижения, блондин с первой женой, а вторая жена за всем этим наблюдала с изрядным сомнением. Как вы можете заметить, помимо обычной экипировки Джонина, участники также облачены в полностью закрывающие тело до подбородка костюмы. Развернувшись к гостям, взял быка за рога, не желая терять больше времени. Сделано это не просто так, при нахождении в задействованном кеткой полигона. Это позволит им обмениваться даже смертельными ударами в полную силу без получения настоящих повреждений, за исключением соразмерного чувства боли в пораженных участках тела и никоим образом не повлияет на боевые способности, пока не истратится вся чакра испытающего накопителя. Чтобы добиться подобных свойств, необходимо проделать просто титаническую работу, но преимущества при тренировках в подобных условиях несомненны. На фоне оживленных шепотков, громко присвистнул Джирая, теперь понятно, как не блещущие талантом ученицы смогли вырасти в достойных кунайчи и достойно выступить на Чунин Сынбацу Шикен, экзамены на Чунина. Не обращая внимания на подлизывание Саннина, я повернул голову к Намикозе и вопросительно вздернул бровь. «Ну что, стоило надевать костюм или обойдешься?» «Стоит», — через силу кивнул парень, насупившись на сквозившую в моих словах легкую насмешку, «только ради возможности биться в полную силу. Тогда не будем тянуть с началом, добро пожаловать внутрь», — приглашающий повел рукой и первым шагнул вперед, продавив барьер и указал участникам на типичные начальные позиции, продолжив уже после этого: «Никаких правил нет. Разрешено использовать все, включая призывы. Глубина барьера вниз составляет 30 метров и вполне достаточно для применения любых ниндзюцу дотона. На предельной мощности стенки поглотит или остановит даже техники С-ранга, так что за безопасность зрителей можно не волноваться. Победой считается нанесение смертельного удара и система фу-ниндзюцу его зафиксирует, в тот же миг остановит обоих участников вместе с любыми живыми существами, а также нейтрализует еще действующие ниндзюцу. Все понятно?